Подглавка 6. Упомянув о Фоте, при случае скажу, что про него слышала от людей, коротко его знавших, и, между прочим, от тех же Постниковых, которых Орлова с ним познакомила. Одни его чересчур хвалили, другие возводили на него напраслины и всячески на него клеветали. Доставалось и на долю Орловой. Вся его монашеская жизнь была на моей памяти. Часто говаривала мне про него Катерина Сергеевна Герард, великая поклонница митрополита Филарета, не совсем долюбливавшего Фотия. Но и она, хотя и не превозносила его до небес, никогда дурно про него не отзывалась. Откуда он был родом, хорошенько не припомню. Кажется, отец его был причетником по фамилии Спасский. Мальчика звали Петром. Он учился очень усердно, так что по окончании всех учений был сам сделан законоучителем. Жизнью он был очень воздержанный и совсем монашеской, хотя еще и не был монахом. Кто обратил на него сперва внимание, не знаю, но только он в скором времени попал в настоятели в Новгородскую губернию и был игуменом Сковородского и Деревянецкого монастырей, в котором прежде не знаю. И тут он и познакомился с Орловой. По ее знатности, богатству и по приближенности ко двору все пред нею низкопоклонничали или безили, а он обошелся с нею просто, холодно и даже сурово. Именно этим-то он графиню и расположил к себе. Ей странным показалось, что он обращается с нею не как все прочие. Когда она пригляделась к нему и уверилась, что он хороший монах, да еще и строгий подвижник, она обратилась к нему за духовными наставлениями. Он и тут ее ошеломил и сказал ей прямо, о чем другие намекнуть ей боялись: «Ты не очень превозносись своим богатством, оно греховное, преступно нажитое». Графиня отца своего любила, чтила его память и, узнав о нем подробности, которые от нее таили, решилась посвятить всю свою жизнь добрым делам и, расточая на них свои богатства, замаливать грехи отца и спасти его душу. Из благодарности к Фотию, что он открыл ей тайны об ее отце, она вполне предалась его руководству, и Фотий стал распорядителем ее имущества и советником всех ее действий. Когда его перевели в Юрьев монастырь, под самым Новгородом, рядом с монастырем, графиня купила мызу и стала обновлять забытый, обедневший, очень древний монастырь. Думаю, что Фотия перевели в Юрьев монастырь в 1822 или в 1823 году, потому что, когда мы поехали в Петербург в 1821 году, его там еще в ту пору не было. И в продолжении 13 или 14 лет, что Фотий был юрьевским архимандритом, он сделал беднейший монастырь одним из самых богатых в России. Что рассказывали недоброжелатели и враги Фотия про его будто бы предосудительное отношение к графине, пустая выдумка и злая клевета. Он был строгой жизни и к женщинам вообще очень суровый, а графиня пребогомольная и преблагочестивая девица. Говорили, что она была в тайном постриге, и что она пошла бы и совсем в монастырь, да не было ей позволено, и потому она оставалась в миру. А иногда, под своими богатыми туалетами, носила в лосиницу и жила как монахиня. Примечание. Слуга Орловой, старец-монах Евводий, присутствовавший на погребении графини, рассказывал, что ее хранили в черном монашеском платье. А на панихиде вспоминали Агнией и поминали 6 недель монахини. Сливскинский, архимандрит Фотий и графиня Орлова Чесменская. Русский архив, 1899 год, номер 11, страница 324. Фотий считался некоторыми людьми за фанатика от того, что строго держался православие и не одобрял многих духовных книг, которые в то время, то есть в 1820-х годах, стали печатать при тогдашнем министре духовных дел князе Голицыне Александре Николаевиче. Голицын почуял, что Фотий ему недоброжелатель, и старался было это придавить, но тот забрал уже силу, и Орлова его оберегала от погибели всем своим сильным влиянием. Может, статься, Фотий и взаправду преувеличивал вещи и видел бесовщину, где ее и не было, но только это совсем не из притворства, потому что ему самому чуялось во многом вражеское наваждение.